сижу и размышляю, почему же я скучаю. Не-не, так не пойдет, надо держаться подальше от печали. Есть много светлых моментов, давайте вспоминаем. Сижу и размышляю, почему же я скучаю. Не-не, так не пойдет, надо держаться подальше от печали. Есть много светлых моментов, давайте вспоминаем. Майк в руке, трава в колпаке. Слушай, это Будда же ты в селе. В клубе танцую на столе, забираясь на вершину по скале. Красотка, расслабься, доверься мне. Сколько слов в моей голове. Под кого-то не кашу, я на своей волне. Критик, иди повиси на петле. Быстро читаю налегке. Банка опускается в воде. Солнце Тори дал по балде. Еще на завтра осталось в носке. Приходит во всей своей красоте. Дело близится к зиме. Надо запастись чем-то веселым, чтобы провести ее на высоте. Покататься убитым на санках на какой-то горе. Поучаствовать в снежной борьбе. Упасть пару раз на катке. Я непослушный, не придет Дед Мороз ко мне. После Новый год веселуха вдвойне. Шампанское па запускает салюты на холме. Счастье не в бабле, потом Рождество. Детишки-частушки запоют тебе. Эти пару дней проведу в семье. Такое расписание в моем календаре. Буду греться на коньяке. По выходным на молоке. Сколько той зимы. Там гляди, весна невдалеке. Лето, шашлык на костре. Жара, отдыхаешь на гамаке. Что бы ни случилось, жизнь идет. Ты не в тупике. Расслабься, будь налегке. Сижу и размышляю, почему же я скучаю. Не-не, так не пойдет. Надо держаться подальше от печали. Есть много светлых моментов, давайте вспоминаем. Сижу и размышляю, почему же я скучаю. Не-не, так не пойдет. Надо держаться подальше от печали. Есть много светлых моментов, давайте вспоминаем.